Второе. Курсивом. Л.Ф. Пантелееву. Конец июня 1886 года. Новая Кирка. Конец курсива. Скажу вам о себе, что мне все так же худо. Печальная и тяжелая участь. Зову смерть и не идет. А самоубийством покончить еще раздумываю. Силы физической у меня нет, даже чтобы застрелиться. Курок в пистон не ударяет. Там же страница 255. Третье. Курсив. Л.Ф. Пантелееву. 5 июля 1886 года. Новая Кирка. Я здесь живу скверно, а чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью, не лучше ли застрелиться. Конец курсива. Последние 6 ночей почти не спал, а точно в тумане лежал от 3 до 5 часов в совокупности. У Боткина 3-го дня сын маленький умер. И это в такое время, когда жена его ходит, как говорится, на сносях. Там же страница 258. Гоголь тоскует, у Некрасова припадки хандры, Салтыков-Щедрин думает о самоубийстве. Но что непременно важно и что Зощенко начисто игнорирует, ни одному из них и в голову не приходит искать исток своих тягот в психической сфере. Гоголь в письме к матери манифестирует свою религиозность, однако рассуждает он как материалист до мозга костей. Его тоска происходит от геморроя. Желание броситься в море у Некрасова от того, что горло болит. Он знает, что причина в этом, по опыту знакомого с той же физической болезнью. Салтыкова же доводит до мысли о самоубийстве несварение желудка. Удивительного в этом ничего нет. 19 век, время Пирогова и Боткина, отнюдь не Фрейда. Бесполезно задаваться вопросом о том, что на что влияет, психика на тело или наоборот. Салтыков-Щедрин, кстати говоря, не слишком доверял Боткину практику, видя безрезультатность его страданий. Однако сама система доминирующих медицинских концептов эпохи, так сказать, Боткин-теоретик, не оставляли возможности говорить о проблемах болезни и здоровья по-другому. Может быть, Зощенко смог бы лучше приспособиться к современной ему идеологии, если бы подчинился логике прошедшей эпохи. Некоторые итоги. В последние годы жизни писатель создал немного, еще меньше было опубликовано. Он работает над так называемыми партизанскими рассказами. Занимается переводами. Наиболее известный перевод с финского повести М. Лассила «За спичками». Берется за пьесы и сценарии. От опалы ему не удается избавиться и после смерти Сталина. Новая власть в лице Никиты Хрущева все так же не доверяет Зощенко. Под конец жизни его, правда, снова примут в Союз писателей, исключен в 46-м, а буквально перед смертью назначат пенсию республиканского значения. Зощенко умер 24 июля 1958 года. Похоронен на Сестрорецком кладбище в Ленинграде. На литераторских мостках похоронить не разрешили. В. Вьюгин. Примечание. Перед восходом солнца. Значительная работа по комментированию текста повести «Перед восходом солнца» была проведена Ю.В. Томашевским. Смотрите «Зощенко М. Исповедь. Москва, Советская Россия, 1987 год». Зощенко М. Исповедь. Киев. Политиздат Украины. 1989 год. Исследователь раскрыл источники большинства цитат и, имея доступ к библиотеке Михаила Зощенко, установил, к каким книгам мог обращаться писатель. В дальнейшем ссылки на эти материалы Томашевского не даются. Уточнения, сделанные в процессе их сверки, также специально не оговариваются. Точные сведения о прижизненных или более ранних изданиях, содержащих цитируемые писателем тексты, приводятся лишь в тех случаях, когда существует основание предположить, что использовались именно они. Примечание не претендует на представление совершенно нового материала. Задача сводилась к тому, чтобы, используя сведения биографического характера, соотнести текст повести с событиями, так или иначе нашедшими в ней отражение, дополнив тем самым комментарий, подготовленный Томашевским.